Глава 5. Событие 4. «У нас вчера землетрясение было». «Ну и как?» «Потрясающе!» В ту минуту, когда в долине Малой Алматинки сошел сель, на посадку в аэропорту Алматы уже заходил правительственный борт. На нем прибыл в Казахстан член Политбюро ЦК КПСС Георгий Максимилианович Маленков инспектировать строительство Копчагинской ГЭС. За те 10 лет, что Маленков пробыл вне большой политики на вынужденной пенсии, он утратил полноту и живиальность, которые придавали ему вид добродушного и даже где-то легкомысленного человека. Теперь это был старик с длинными седыми волосами и пронизывающим взглядом выцветших глаз. В новом составе Политбюро у него не было какой-то определенной должности. Фактически, он стал личным порученцем Косыгина с почти безграничными полномочиями. Алексей Николаевич использовал это оружие массового поражения только на самых ответственных направлениях. Одно появление человека, который твердо ассоциировался со Сталиным, заставляло руководителей на местах судорожно сглотнуть, вытянуться по струнке и начать перебирать в уме все свои реальные и даже только еще планируемые грешки. Его не на шутку боялись. Но мало кто знал, что Маленков в свое время пытался проводить линию на независимость правительства от изгибов партийной линии и был в итоге вычищен Хрущевым сперва с должности предсовмина, а потом и вовсе из власти. Человек, который и в войну, и после нее тянул на себе гигантские, критически важные для страны проекты, был выброшен на свалку истории. Косыгин воспользовался моментом смятения после инфаркта Брежнева и, почти походя, привлек в Политбюро этого ископаемого, но, как выяснилось, вполне живого и деятельного мастодонта с колоссальным авторитетом. Шелепин потом не мог понять, как согласился на это, почему не почуял подвоха, но было поздно. Хозяйственники и примкнувшие к ним силовики получили несокрушимый вес в ЦК. И вот теперь Георгий Максимилианович сидел в кабинете первого секретаря ЦК Компартии Казахстана и буравил глазами стоявших перед ним на вытяжку строителей, взрывников, геологов и прочих ответственных за работы над селеплотиной. Временно принять дела в Алмате, пока не выяснится, что с Тишковым. Ему поручил Шелепин, но Маленков явственно слышал, что подрагивающий голос Шурика в трубке вертушки звучит на фоне знакомого ворчливого бормотания Косыгина. «Ну и как вы это объясните, товарищи? Как так вышло, что вы вели взрывные работы в праздничный день, не обеспечив безопасность людей, не посчитавшись с возможными рисками, не оповестив ответственные органы и не согласовав свои действия? Потрудитесь объяснить эту дикую, немыслимую халатность». Товарищ Маленков, этого не должно было произойти. Как в прорубь ухнул управляющий трестом казах Взрывпром Израиль Яковлевич Иттер. «Не удивили. Еще не хватало, чтобы подобные бедствия случались по плану. А конкретику какую-то можете предложить?» «Это рутинная работа. Понимаете, мы запланировали и успешно провели совсем небольшой подрыв. Как вы знаете, нам дали добро на проработку операции по наращиванию высоты селезащитной плотины. После завершения предыдущего этапа наброса на склонах образовались выступы, такие утесы. Они очень неудачно расположены, их необходимо аккуратно обрушить, чтобы при взрыве на плановую мощность они не полетели куда не надо. И именно такую операцию мы выполняли». «Так вот же он и полетел у вас куда не надо. Я не геолог. Объясните мне, как мог образоваться сель, если, как вы говорите, работа была незначительных масштабов?» «Мне неловко и страшно говорить такие слова, но, товарищ Маленков», заговорил президент Академии наук Казахстана Шахмардан Есенович Есенов. «Это чудовищное, невероятное совпадение. Стечение обстоятельств, которые случаются раз в миллион лет. Мы получили данные с Алматинской и Илийской геофизической станции. Если сопоставить их и информацию от взрывников, то получается, что через 2-3 секунды после подрыва и обрушения скальной породы в районе Сереплотины произошел подземный толчок естественного происхождения, не из-за взрыва. Не более 3 баллов. Такое даже человек обычно не может отчетливо ощутить. Плотина рассчитана на гораздо более сильные землетрясения, но... Но! Маленков совершенно не был настроен спускать этот вопрос на тормозах. Для Копчегайской ГЭС тоже в это время строилась плотина, и было недопустимо теперь где-то ошибиться. Уже было понятно, что с этим селем городу очень повезло. Пострадали только турбазы и спортплощадки выше в горах. Но погибли люди. И Тишков. Что с Тишковым? Неужели этот человек, разворотивший своими странными и непонятными делами всю верхушку страны, вот так глупо, дико погиб? Георгий Максимилианович был с ним едва знаком, но его энергия поражала. Есть ли шанс, что... «Это не все совпадения. Вы, наверное, не знаете, но эта зима в Казахстане была самой холодной за всю историю наблюдений. В горах накопилось много снега и льда. Они долго не таяли. Потом дождливая весна. Вот буквально неделю назад установилась жаркая погода, и водоемы в горах снова стали наполняться. Раньше мореные озера над городом выкачивали, а после того, как построили плотину, почему-то перестали». «Это мы выищем, почему? Продолжайте!» В плотину пошла вода, была даже замечена небольшая фильтрация по другую сторону. Ничего опасного, она на это рассчитана. Но тело плотины из-за этого стало немного пластичнее. Потом импульс от обрушенного утеса и почти одновременно с ним подземный толчок. Если бы не было хоть одного из этих факторов, ничего бы не случилось. Поймите... «Мы пока не умеем предсказывать землетрясения». «И в итоге?» «И в итоге оползла часть склона плотины, направленного в сторону города. Не более 1,5-2% общего объема. Оползень прошел вниз по дороге, частично уничтожил сооружение старого стадиона Медео, который сейчас готовится к реконструкции. Масса породы и грязи дошла до реки, и все это превратилось в сель. Совсем небольшой сель, но...» «Хорошо, допустим. Но как получилось, что товарищ Тишков не был оповещен о ваших планах? Нельзя поверить, чтобы он повез семью туда, где хотя бы теоретически возможно такое. Да и людей бы он наверняка приказал в долину реки вообще не пускать. А тут сотня погибших. Ответьте. Это уже вопрос государственной важности». «Понимаете?» — заблеял кто-то из высокопоставленных строителей. «Еще Дима Ахмедович, товарищ Кунаева, он держал все наше строительство под контролем, но очень возмущался, когда мы его дергали по рутинным вопросам. Петр Миронович был у нас на объекте. Он сразу сказал, что в нашей области ничего не понимают и что готов все профессиональные вопросы оставить полностью на наше усмотрение, кроме финансовых. Он продвигал все наши требования еще быстрее, чем товарищ Кунаев. Товарищ Тишков даже купил нам немецкий грейдер. Дорога на стройку, наконец, нормальная появилась, не как на чертовой телеге. Мы не могли, не смели его беспокоить. Правду говорит товарищ Хитер, это же абсолютно рядовая операция. Если бы мы хоть знали, что Петр Миронович там будет отдыхать, но ведь и Димаш Ахмедович почти не бывал на этой даче. Он любил Северный Казахстан. Мы ему там построили чудесный дом на озере под Целиноградом». «Ну хорошо, а что на этой даче с матчастью? Это же правительственный объект. Там должно быть бомбоубежище, незаваливаемые выходы, система автономности. Это есть? Каков шанс, что Чишковы спаслись?» «Да нет там ничего, это просто летний домик. Товарищ Кунаев туда изредка выезжал на вечер подышать, и все. Из неучтенных фондов построили, не то чтобы тяп-ляп, но быстро, просто, без изысков. Только пока ремонт на северной даче шел, он туда свои трофеи перевез. А так почти не бывал, вот и обратно вернуть уже не успел». «Да, товарищи, ну что ж, свободны пока. Каждый час докладывать. Нет, «Подождите! Вы мне скажите, как так получилось, что весь город уже знает про Тишкова? Откуда это утекло? Тут у вас за малым не паника?» «О, это целая история. Трагикомическая». Событие пятое. Ответ на вопрос, будет ли объект сдан в срок, был написан прямо на заборе стройки. Как любит повторять один мой знакомый маляр, не одежда красит человека, а человек — одежду. «Так, тихо все!» Петр цыкнул на заговоривших одновременно девок и прислушался. Никто не скребется. Полежали молча пару минут. Тихо все. Как в подземном бункере. «Стоп!» «Точно! На пределе слышимости какой-то звук!» «Вот, слышали?» Маша Вика, наверное, подняла руку с поднятым указательным пальцем. Не видно. «Слышали?» Петр уже совсем было обрадовался, но тут мелькнула в голове пугающая мысль. «Стандартная длина плиты перекрытия — 12 метров». «И что?» В три голоса даже Юра потом пискнул. «И что?» «Длина подвала около 8 метров, и лежат точно промышленные плиты». «Папа, Петя, не пугай! Зачем нам эта информация?» «Плиты обломали, отрезали, ну, в общем, укоротили». «И что?» Опять в три голоса. «Нарушили целостность. Это не скребутся снаружи, это плиты трещат. Я сейчас не смог открыть дверь в кладовку». «Нас завалит?» Лия одна, умолк хор. «Посветить бы. Вот зачем курить бросил?» «Надо побить батарейки», — вдруг выдала Таня. «Мы так в школе в Москве делали». «Точно». Петр схватил фонарик, лежавший на углу помоста, и вытащил из него две толстенькие батарейки в алюминиевом корпусе. «Осторожно, стержень не сломай», — брякнула под руку жена. «Лия!» «Все-все». Аккуратно стал бить их об железный уголок стеллажа. Хотелось после нескольких ударов попробовать, но остановил себя. И еще постучал, пока четко не стали прощупываться вмятины. Стал вставлять. Понял, что переусердствовал. Вторая батарейка не хотела залезать в трубку фонарика. Снова постучал, стараясь придать ей цилиндрическую форму. Влезла. Петр нажал на кнопку. Мигнул, а потом загорелся. Получился хоть и довольно тусклый, но лучик света. Направил вверх. «Твою ж!» Прямо над ними вся плита была в трещинах и продольных, и, что самое паршивое, в поперечных. Посветил на соседнюю, та цела. А вот с другой стороны опять вся в трещинах. «Плохо дело, девочки и мальчики». «Обрушится!» Ну вот, уже слезы. А чего ждал? Звонкого детского смеха? «Спокойно, Таня, не реви. Сейчас перебазируемся вон в тот угол. Давайте, потихоньку спускаемся. Лия, ты последняя. Я фонарик включу. Юру мне подашь». Спустились и стали двигать стеллажи в угол. Петр сначала еще раз, в опять меркнувшем свете, осмотрел плиты. Две целые были с краю, как раз на противоположной стороне от кладовки. Туда совместными усилиями, даже без помощи чьей-то матери, дети ведь, через 5 минут все стеллажи и оттолкали. Петр при этом умудрился грохнуться, наступил на одну из свалившихся зажигалок Кунаева, и нога проскользнула. Опять с тем же невезучим локтем в кафель пола впечатался. И только что сам ведь сокрушался, что не курит. А тут снова так захотелось курильщиков отблагодарить. Пошипел. Залезли. Ворочались, устраиваясь поудобнее. И только угомонились, как тут же и вправду услышали скребущиеся звуки. И даже через пару минут вроде бы рев двигателя. «Нашли! Нашли!» И сразу треск. Плиты все же не выдержали. Событие шестое. Мальчик в песочнице тихо играл. Сзади бульдозер к нему подползал. Мальчик не стал дожидаться чудес, сам подбежал и под трактор залез. Оторвать Джина Минга от рычагов бульдозера было непросто. Трактором-то он и так мог управлять, и довольно неплохо. Есть, понятно, разница. Так и хочется руками в руль вцепиться, а нету. Ну, научился. Дядя Ваня, что управлял большим бульдозером Т-180, даже пару раз по рукам Джину бил, а один раз, когда тот вместо того, чтобы поднять нож, начал разворачивать тяжеленного 15-тонного рычащего монстра в сторону полевой кухни, так и оплеуху отвесил. Не обидно, за дело. Повар-сержант, тоже Ваня, попятился и обжег руку о котел. Потом, когда насыпал улыбающемуся всеми 22 белыми зубами бывшему футболисту, остальные на поле оставил. Перловой каши с мясом. Покачал головой и продемонстрировал перевязанную руку. Но кашей не обделил. Как и всем, 2 полных черпака в котелок бухнул. На флоте их почти не кормили кашами. Картошка, хлеб, котлеты, жареные колбаски. Не умрешь с голоду. Каши Джин вообще недолюбливал. Но вот эту, приготовленную Ваней, ел с удовольствием, тем более после работы на свежем воздухе. Еще Минга после смены на бульдозере шел и ковырял землю лопатой вместе с колхозниками под руководством Уэлчела Лонга. Вообще к Джину здесь относились хорошо. Даже порой тот или иной большой начальник в генеральском мундире или красивом костюме, проходя мимо, похлопает по плечу, если дотянется, и палец покажет. «Молоток, мол!» Дядь Ваня потом показал молоток. Почему они его этим обзывали, непонятно. Наверное, из-за формы головы. Они у всех в их семье втянуты, отличительная черта клана Минга. Работали на бульдозере по 2 часа, потом менялись. Нелегкая работенка. Еще хорошо, когда участок без больших валунов, а в основном как раз их монстры использовали там, где нужно убрать огромный камень. Тяжелое занятие, даже у их громадной машины часто не хватало силенок. Тогда пытались сдвинуть камни 2 бульдозерами. Второй 2 дня ремонтировали, совсем в это время тяжко было. Повредили ходовую серьезно, когда вертолетом его сюда забрасывали. День и ночь слесаря вокруг него ползали. Вот на второй день завели, и с огромными валунами стало легче справляться. Уже на 2-е сутки после начала работ от первоначального плана откопать экскаватором фундамент дома, где находился президент Тишков, отказались. Полужидкая смесь ила, земли и камней стекала в выкопанную яму, и нужно было начинать все сначала. Тогда стали снимать пластами. И вот тут остро встала проблема больших валунов. Кабы лежали себе на поверхности, и проблем бы не было. Оттолкал бульдозером, и можно опять эти смешные экскаваторы запускать. Так нет. Взрывники определили, что слой селя от 5 до 7 метров. И эти каменюки закопаны на разных глубинах. А еще, хоть Джин и указал точное место, где видел смешной домик президента, но все так изменилось, что на 100% военные не были уверены. И размер участка, где снимали слой за слоем жидкую грязь и камни, увеличили 3 раза. И каждый день к спасателям добавлялись все новые и новые добровольцы. Люди прилетали на вертолетах, приезжали на машинах и даже приходили пешком из Ламеды с лопатой или киркой. На 3-й день, когда карьер, что они копали, углубился 5 метров, ночью случилось несчастье. Одна из стенок обрушилась и погребла под завалом бульдозер ДТ-75 и человека, что им управлял. На счастье, его быстро достали. Перелом обоих ног и руки, но жив. Вертолетом доставили в город. Пришлось еще чуть увеличить размеры котлована и делать стены более пологими. Сегодня шел уже 6-й день. Вернее, сейчас была ночь. И шли 6-е сутки. В одном месте, почти в центре котлована, смешные экскаваторы уже докопались до земли. Джин отработал свои 2 часа и поехал меняться. Что-то дернуло его, и он взял чуть левее, по нечищенной сегодня территории. Уже почти проехал до полного подъема, как вдруг его железный дракон начал проседать. В первое мгновение бывший футболист подумал, что бульдозер заехал на камень. Однако, несмотря на добавленный газ, наклон не выровнялся, а лишь увеличился. Что случилось, Джин понял, когда уровень земли оказался у него прямо перед глазами. А потом огромный бульдозер рыкнул и полетел вниз. Недолго, почти сразу, он ударился обо что-то твердое и стал заваливаться на бок. Джин рванулся наверх, но не успел. Лишь одну ногу выдернул, вторую тут же пронзила острая боль. Рука автоматически повернула стартер, и монстр заглох, лежа на боку. А Джин Минго потерял сознание.